теперь кругом пустыня и разорение. Деревни опустели, города стоят недостроенные. Да, вздохнул глубоко Дорошенко, никак не дает доля успокоиться несчастному люду. С тех пор, как не стало гетмана нашего Богдана, не стало и счастья нашей бедной земле. Тут на правом берегу народ от войны хоть страдает, а там, на левом, что делает Бруховецкий, о том и рассказать мудрено. «Да, слышу, отовсюду слышу», — проговорил Дорошенко. «Теперь через них и гибнет все». «Но», — оборвал он круто свою речь и обратился живее к Богуну, «скажи ж мне теперь, друже, где ты был все это долгое время? Где скрывался?» «Ведь стой!» «Гай-гай!» — покачал он с печальной улыбкой головой. «Уже 14 лет прошло с тех пор, как я тебя видел. Только иногда слыхал о твоих удалых набегах, да говорили, ты приезжал еще на похороны гетманши». Глубокий вздох вырвался из груди Богуна. Он провел рукой по лбу и заговорил тихо. «О, как далеко пришлось бы сгадывать, чтобы рассказать тебе все! Давние дела, — помянул ты, друже. Ну, ты знаешь, что я не захотел подписать переяславских пунктов. Я разломал свою саблю и двинулся... Куда? Да я и сам не знал, куда. Но оставаться больше в Украине я не хотел». Он махнул рукой, подавил вздох и продолжал дальше. «Я знал, что Богдан не мог уж тогда учинить иначе, но согласиться с ним я не мог». Он помолчал с минуту и продолжал спокойнее. «Я ушел. Вскоре умер гетман Богдан, за ним гетманша, а брали гетманом несчастного Юрося. Он здесь теперь, у меня в замке. Слыхал, несчастный Ятманенко. А за ним пошли Выговский, Тетеря, Бруховецкий. Но ты знаешь, я не любил их никогда. Выговский был разумный гетман и добре дбал. Шляхетская лисица. Нет-нет, я знал, что от их не будет никакого добра отчизне. Наипаче от Тетери и от Ивашки. Но что я мог сделать, когда бы я вздумал повстать против их избрания? На мое имя поднялось бы много казаков и много городов, но не все. Да и что бы с того вышло? Я и не думал искать для себя гетманство. Счинилась бы только еще одна кровавая распря. Я решил только помогать, чем было можно, моему бедному люду. Я вызволял его из неволи, отбивал от загонов. Но когда я узнал, что тебя обрали гетманом, когда на Запорожье долетела чутка про этот клятый мир, про то, что хотят расшарпать навсегда нашу бедную Украину, я решил, что теперь настала наша остатняя минута. Или жить, или умереть. Я решил выехать вновь на Украину и прийти под твои знамена. Тебе я верю, Петро. Спасибо тебе, друже, сжал горячо руку Богуна Дорошенко. Когда б ты знал, как твое слово запало мне в сердце. Ну нет, постой. Он встал с места и заходил большими шагами по комнате. Я слышу тоже отовсюду об этом мире. Но я уверен в том, что из большой тучи выйдет малый гром. Вот уже скоро год, как совещаются послы. Они никак своих речей не закончат. Теперь Ляхову не нагнешь так скоро, как можно было бы нагнуть год-два тому назад.